Когда входная дверь хлопнула, я с такой скоростью рванула в прихожую, что чуть не врезалась лбом в косяк. «Развлекаешься?» — с понятливой улыбкой спросила меня Оливия, которая на сей раз явилась с увесистой сумкой. «Сегодня я поняла, что никогда и ни за что не стану матерью», — глухо пообещала я. «Да не услышат боги твои дурные слова!» Оливия рассерженно всплеснула руками и суеверно поплевала за оба плеча. «Дурочка, придет еще твой срок! Поверь, можно не любить чужих детей, но души не чаять своих!» Я предпочла промолчать. Пожалуй, не стоит вступать в пустой спор. Все равно каждый останется при своем мнении. «Ладно, займемся делом», — продолжила Оливия. Прошествовала в гостиную и вытряхнула на диван содержимое своей сумки. На шум выглянула Ривия, которая таскала под мышкой Йорка в чепчике. При виде принесенного она радостно взвизгнула и кинулась вперед, едва не уронив несчастный череп на пол. «Осторожнее!» — страдальчески протянул он. «Так ведь и шишку набить недолго!» Я кашельнула, пытаясь скрыть смешок. «Шишку? Ну, наверное, Йорк прав. Он ведь череп. А где еще вскакивают шишки, как не на голове?» Ривия вняла предупреждением своей своеобразной няньки и положила его на стол, после чего с восторженным писком зарылась в разноцветные тряпки, грудой вывалившейся на диван. Я тоже подошла ближе и задумчиво потерла подбородок, скептически глядя на все это добро. Интересно, кого Оливия вздумала меня нарядить? Неужели в клоуна? «Сейчас сделаю из тебя красавицу из красавиц», — пообещала мне женщина. «Ищейка ведь кого высматривать будет? Плоскогрудую девицу с короткими волосами и хмурым выражением лица. На пышную красотку он и не взглянет. Только не забудь переодеться сразу, как придешь в бордель. Ну да, Аглая сама сообразит, когда ты ей расскажешь, зачем пожаловала. Иначе от клиентов отбоя не будет». «Аглая? Ах, да, наверное, так зовут хозяйку борделя, где работает моя новая знакомая». Тем временем Оливия наугад вытянула из груды нарядов нечто более напоминающее узкий чулок из алого шелка. «Примерь», — приказала она. И работа закипела. Уже спустя несколько минут я стояла перед зеркалом и не могла поверить тому, как кардинально изменилась моя фигура посредством простейших ухищрений. Отсутствие груди Оливия компенсировала огромным лифчиком, который до предела набила носовыми платками и носками Ричарда. На заднее место, которое у меня тоже не отличалось пышностью, прикрепила какое-то загадочное приспособление, более напоминающее подушку на ремнях. В общем, теперь я была не в силах узнать собственное отражение. На меня смотрела эдакая роковая дама с крутым изгибом бедер, тонкой талией и манящей ложбинкой, выглядывающей из декольте. Кстати, роста во мне тоже изрядно прибавилось. Оливия притащила с собой и туфли на просто-таки невероятно высоком каблуке. «Я себе ноги сломаю», — ужаснулась я, когда она потребовала от меня надеть сии воистину пыточные колодки. «Не сломаешь», — отмахнулась Оливия от моего возражения. «Помни, настоящая женщина должна ходить медленно, очень медленно, а еще лучше, чтобы при этом ее вел под руку мужчина. Чем беспомощнее ты будешь выглядеть рядом с кавалером, тем лучше. Это в мужской природе — чувствовать себя опорой для женщины». «А если мне придется бежать?» — не унималась я. — Скинешь туфли, и всего делов. Оливия пожала плечами. — И потом, милочка моя, ты и впрямь веришь, будто сумеешь убежать от полицейской погони? Я пригорюнилась, осознав ее правоту. Нет, если мой маскарад будет раскрыт, то у меня вряд ли получится спастись. — А теперь займемся твоим макияжем, — провозгласила Оливия и отобрала свою косметичку у Ривии, которая как раз закончила разукрашивать стоически молчащего Йорка во все цвета радуги. Когда я в очередной раз посмотрела в зеркало, то чуть не заорала в полный голос от испуга, потому что не узнала себя. Оливия выбелила мне лицо, темными тенями подчеркнула глаза, нанесла на скулы румянец, отчего они хищно вытянулись. Ярко-алая помада довершила образ поистине роковой девицы. На волосах у меня красовалась какая-то сложная конструкция из множества шиньонов, из-за чего моя короткая шевелюра приобрела вид роскошной гривы. «Ну как?» — довольно проговорила Оливия, отступив от меня на шаг. Вместо ответа я промычала что-то невразумительное. «Да, пожалуй, теперь в борделе меня примут с распростертыми объятиями». «А теперь иди!» Оливия ощутимо подтолкнула меня в спину, да так, что я опасно клюнула носом, лишь в последний момент удержавшись на своих ходулях. «И помни, мой бордель называется «Постельные утехи». «Хозяйка Аглая. Скажешь ей, что я прислала, и расскажешь, за что тебя упечь собираются». Я кивнула, показывая, что все поняла. Перед самой дверью набрала полную грудь воздуха, словно собиралась нырнуть в ледяную воду, и вышла прочь.